Глава 5. Брось вызов судьбе, пусть подавится. Н.Н. Я подскочила на постели, ошеломленно озираясь и пытаясь сообразить спросонья, что за дикий звук меня разбудил. Черт, первый колокол! Я, глубоко дыша, снова плюхнулась на кровать, стараясь прийти в себя и успокоить нервно колотящееся сердце. Нет, ну нельзя же так пугать. Иначе после нескольких лет обучения они вместо нормальных студентов выпустят из академии кучку неврастенников, нервно вздрагивающих при каждом шорохе. Вздохнув, встала и начала сборы. Бассейн позволил окончательно проснуться, а созданная чашка самого настоящего кофе привела меня в экстаз. Копия оставленного на Лирелле охотничьего костюма была признана мною наилучшим выходом. Кто их знает, этих демиургов? Может, они проводят открытые уроки на природе? А бегать от различной нечисти в платье и на каблуках – не лучший выбор. Самым сложным было уговорить малыша остаться дома. Демон-хранитель категорически отказывался отпускать меня одну. Приготовив для смертельно обиженного сельфинга еды, я метнулась к загону с тигром и изумленно застыла. Прежде пустое помещение было заполнено различной живностью всех цветов радуги. Крылатые и обычные лошади, виверны, огромные верховые кошки и множество других совершенно фантастических существ выглядывали из загонов, с любопытством рассматривая посетителя. Более всего меня удивило то, что я была единственным человеком или демиургом в здании. Покормив и успокоив ошалевшего тигра, я побежала обратно к замку. Занятия должны были начаться с минуты на минуту. Сумка с учебным барахлом, перекинутая через плечо, тяжело хлопала по спине. Дыша как загнанная лошадь, я остановилась перед дверью Тарнума, пригладила растрепавшуюся косу и вежливо постучала. «Лейна, ну где ты ходишь?» – возмутился учитель. «Ладно, неважно. Пойдем, я представлю тебя однокурсникам». Я нервно повела плечами и направилась вслед за Тарнумом. Сказать по правде, я здорово волновалась. Насколько хорошо меня примет чисто мужской и уже вполне сложившийся за первый семестр коллектив – это большой вопрос. Задумавшись, я едва не ткнулась носом в спину демиурга, когда он резко остановился. «Господа студенты, позвольте представить вашу новую сокурсницу, Лейну. С сегодняшнего дня она будет учиться вместе с вами. Прошу любить и жаловать». Что-то в словах Тарнума было пугающе странным. «Ну, конечно, как же я сразу не поняла, на этот раз он говорил немысленно». А если не считать пары фраз, которыми перебросились учитель и блондинистый зазнайка Кертен, то это первый раз, когда я слышу, как вживую звучит речь демиургов. Неуверенно улыбнувшись, сделала шаг вперед, выступая из-за спины учителя, дабы разглядеть будущих сокурсников. И замерла в шоке. «Тарнум, но тут же почти треть женщины!» Мое изумление было настолько сильным, что демиург даже поморщился. Видимо, при желании я тоже могу мысленно орать. Запомним. «Да. И что тебя удивляет?» Не выдержал учитель. «Ну, вы же сами говорили, что творцы без границ – женщины – огромная редкость. Тогда кто эти девушки?» «Лейна, это универсалы. У них очень слабый дар, но учиться они могут как на творцов жизни, так и на творцов миров. И не путай, пожалуйста, творец без границ – это уровень дара». «Скажите, Тарнум, а универсалами бывают только девушки?» В моей голове задребезжало смутное подозрение, кто раздувает пламя в межфакультетской вражде. «Нет, но молодые люди предпочитают...» «Да, уверена, они предпочитают факультет творцов жизни». Наш мысленный диалог остался незамеченным для остальных студентов, придирчиво рассматривающих новенькую. Полторы дюжины молодых демиургов удобно расположились в полукруглом помещении, поразительно напоминающем по своему строению древний амфитеатр. Круглую площадку в центре занимала высокая худая женщина в темно-сером одеянии до земли. Казалось, что учительница закуталась в несколько слоев сари. «Лерре Тарнум, вы не сказали, из какой семьи Лара Лейна?» Холодно протянул мужской голос со второго ряда. Я внимательно посмотрела на любопытствующего. Сногсшибательно красивый парень, хотя на мой вкус несколько женоподобный. Огненно-рыжие, длинные, слегка волнистые волосы, темно-зеленые глаза, белоснежная кожа и зло искривленные губы. Прекрасная кукла, чья неестественность и искусственность бросается в глаза раньше, чем его красота. Только теперь я поняла, что имел в виду Вайрин, говоря, что демиурги могут выглядеть так, как сами того пожелают. А они желали выглядеть красивыми. Нет, прекрасными и необычными. Самыми-самыми. Они воплощали свои понятия о красоте кто как мог, давно перешагнув грань естественности. Мысленно улыбнувшись, я на мгновение прикрыла глаза, осторожно наблюдая за парнем сквозь ресницы и ожидая ответа учителя. «Вентер, Лейна из другого мира. Там не приняты наши имена». «Смесок!» – презрительно перебил рыжий, глядя мне в глаза. Фыркнув, я насмешливо приподняла брови. «Я что, должна смутиться?» «В чем дело, мальчик? Для тебя это больной вопрос?» Мой голос был хрипловатым. Видимо, с непривычки, так как в последний раз я разговаривала еще на Лорелле. Странно, я и не замечала этого раньше. Вдруг дико захотелось увидеть рядом Тора и Дариэля вместо кривящихся в презрительных улыбках демиургов. «Не нарывайся, Лейна! Неужели отец даже не дал тебе имя своего рода?» Парень злобно сузил глаза. Крылья тонко вырезанного носа раздулись. Похоже, он не ожидал отпора и теперь был в ярости. «Мои родители сочетались с законным браком. Если тебе так важно знать мое полное имя, пожалуйста. Петрова Елена Владимировна. Это все. Или есть еще идиотские вопросы?» Я, конечно, догадывалась, что мне будут не слишком рады, но столь открытой конфронтации не ожидала. Внимательно осмотрев лица других студентов, наткнулась на откровенное злорадство, деланное равнодушие и нескрываемое любопытство. Остальные эмоции читались не столь явно. Вариантов всего два – смириться и склониться перед большинством или оставаться с собой, и будь что будет. Да уж, похоже, что завести друзей в своей учебной группе мне не светит. Окинув презрительным взглядом рыжего задиру, я вежливо улыбнулась Тарнуму, мысленно попросив его не вмешиваться, и прошла к свободному месту. Посмотрим, что же это за урок такой, неживая материя? Некромантия, что ли? Оказалось, что данный урок был посвящен созданию различных минералов и камней. Казалось бы, простейшая задача. Однако получить минерал с заранее определенными параметрами оказалось не так-то просто. Например, заданная мне друза аметистов получилась далеко не с первого раза. А ведь видела прежде такие камни, пусть и в ограненном виде. А что бы я стала делать, достанься мне загадочный железный колчедан? После урока мне удалось выяснить у Терсы, нашего преподавателя, что весь первый семестр студенты-первогодки занимались изучением различных минералов. Выпросив полдюжи хранов с необходимой информацией, я отправилась вслед за сокурсниками в следующую аудиторию на урок истории миров. Однако ушла недалеко. Сильный толчок в плечо отбросил меня в темную арку пустого коридора. «Ты слишком нахально ведешь себя для смеска универсалки!» – прошипел Вентер. С двух сторон его подпирали ухмыляющиеся приятели. «Не тебе учить меня манерам!» – разозлилась я. «Значит, по-хорошему не понимаешь!» – усмехнулся рыжий. «Ты здесь никто, и звать тебя никак! Но мы сегодня добрые и готовы объяснить правила игры. И даже взять под свое покровительство. Придешь вечером в мои покои...» «Спасибо за щедрое предложение, но мне это не интересно», — холодно отрезала я, пытаясь обойти живую преграду. «Было сильное желание сообщить рыжему зазнайке, что я далеко не универсал, но внутренний голос подсказывал, что это будет не слишком мудрым поступком». Разозленный неповиновением парень попытался схватить меня за руку. Тело отреагировало автоматически. Захват, наклон, бросок. Спасибо за науку, Трион. Ошарашенный Вентер растерянно смотрел на меня, сидя на каменных плитах коридора в весьма нелепой позе и не пытаясь подняться. У меня возникло двойственное ощущение. С одной стороны, казалось, что он ни разу в жизни не дрался, а с другой... Я бы не взялась делать ставки на то, что его никогда не били. Так, оставить лирику. Надо валить, пока они в себя не пришли. Одного взбешенного взгляда в сторону его приятелей хватило, чтобы они расступились. Расправив плечи, я спокойно пошла своей дорогой, повторяя как мантру: «Не бежать, не показывать, что ты их боишься, не бежать». В аудиторию я вошла одной из последних. Машинально устроилась на верхнем ярусе и, только разложив письменные принадлежности на столе, поняла, что бессознательно заняла позицию, в которой ко мне никто не сможет приблизиться незамеченным. Черт, на войне как на войне. Урок оказался поразительно интересным, по крайней мере для меня. Старый учитель рассказывал о создании различных миров, сопровождая свои слова трехмерными иллюстрациями. Помимо сухих цифр и пока непонятных мне делений на эпохи, он вставлял в свой рассказ забавные истории и откровенные байки, заставляя нас искренне смеяться. Больше всего меня позабавил эпизод о том, как молодой демиург-недоучка, собираясь создать свой первый мир, перепутал пропорции и создал планету-гигант. Шагнув в телепорт, бедняга едва не погиб, расплющенный многократно возросшей силой тяжести. Оскорбленный в лучших чувствах, он тут же создал новый мир, но, находясь в слегка неадекватном состоянии, снова ошибся в параметрах и едва не раздавил новую планету, оказавшуюся на редкость миниатюрной.